И все же я вижу, что иногда полезно выработать в себе определенную долю разумной отстраненности, чтобы научиться спокойствию. Однажды вечером, прочитав о Випассане в библиотеке, я задумалась о том, сколько времени трачу на метание из угла в угол, подобно огромной рыбине, выброшенной на берег. Я или выкручиваюсь, пытаясь укрыться от неудобства, или неуемно бултыхаюсь навстречу новым удовольствиям. Не лучше ли мне и тем, кому выпала незавидная участь быть моими родными, научиться хранить спокойствие и стать более стойкой, чем вечно крутиться в непредсказуемом вихре обстоятельств? Я снова задумалась об этих проблемах вечером, когда нашла уединенную скамеечку в саду и решила посидеть на ней в течение часа, помедитировать в духе Випассаны. Неподвижно, не дергаясь, даже не читая мантру. Просто понаблюдать. Посмотреть, что случится. К сожалению, я забыла о том, что обычно случается после захода солнца в Индии, а именно о комарах. Не успела я сесть на скамеечку под чудесным сумеречным небом, как услышала их заход. Они защекотали мне щеки и приземлились роем, атакуя голову, щиколотки, руки. А потом эти жгучие маленькие укольчики. Я очень напряглась и подумала, что сейчас неподходящее время для випассаны. А когда наступит подходящее время? Дня или жизни? Чтобы сидеть в отрешенной неподвижности. Разве бывает так, что вокруг никто не жужжит, никто не пытается нас отвлечь и вывести из равновесия? И я приняла решение, вдохновившись наставлением гуру, исследовать свой внутренний опыт. Я решила поставить на себе эксперимент. Что будет, если я высижу випассану всего раз? Чем раздражаться и бросаться хлопать комаров, не потерпеть ли мне неудобства в течение одного лишь часа моей долгой жизни? Я так и сделала. Не двигаясь, наблюдала за тем, как меня пожирают комары. Если честно, в глубине души я задавалась вопросом, что собираюсь доказать этим подвигом мужества, но вместе с тем и знала ответ. То были мои первые попытки самодисциплины. Если я выдержу этот, в общем-то, не смертельный физический дискомфорт, какие еще неудобства смогу пережить в будущем? Как насчет эмоциональных неурядиц, которые мне вытерпеть еще сложнее, чем физические? Как насчет ревности, гнева, страха, разочарования, одиночества, стыда, скуки? Поначалу укусы здорово чесались, но постепенно все свелось к жжению, распространившемуся по всему телу. И мне даже удалось войти в состояние легкой эйфории на волне этих ощущений. Я перестала связывать боль с определенным местом и стала воспринимать ее исключительно как ощущение, неплохое, нехорошее, просто интенсивное, и на волне этой интенсивности отделилась от собственного «я» и вошла в медитацию. Я сидела так 2 часа. Если бы мне на голову приземлилась птичка, я бы и не заметила. Хочу прояснить одно. Я понимаю, что мой эксперимент не был самым стоическим проявлением силы духа в истории человечества, и не прошу вручить мне почетную медаль Конгресса. И все же я испытала некоторый восторг, осознав, что за 34 года своего пребывания в мире ни разу прежде не воспротивилась искушению прихлопнуть укусившего меня комара. Все это время я была марионеткой этого ощущения, а также миллионов других, слабых и сильных, сигнализирующих о боли или удовольствии. Как только что-то происходит, я неизменно реагирую. А тут вдруг взяла и не подчинилась рефлексу. Сделала нечто, чего не делала никогда раньше. Конечно, это маленький поступок, но много ли таких маленьких я совершила? И, может, то, на что я сегодня не способна, завтра станет мне по силам. По окончании медитации я встала, пошла в свою комнату и оценила ущерб. Насчитала около 20 комариных укусов. Но через полчаса их как будто и не было. Все проходит. Рано или поздно все проходит.